Ложка. Папа, а ты скоро придешь? 5-летняя Верунька вопросительно глядела своими огромными глазищами на отца. Она никак не могла понять, почему вдруг он, всегда такой добрый и веселый, сегодня хмурый и молчаливый. И играть с ней не хочет. И мамка почему-то плачет. Скоро, Верунь, скоро. Как всех врагов победим, так и вернусь. Слово «враги» Верунька почему-то сразу поняла, как что-то очень плохое, как угрозу. «А когда ты их победишь? Всех врагов?» Замолчала, задумавшись. Потом произнесла с надеждой. «Это завтра, да?» Проконючила обиженно. «Папка, ты мне кроватку для моей маняши обещал сделать». Может, все-таки папка останется? Отец присел перед дочкой, обнял ее и, поглаживая по белобрысой головке, нежно произнес: «Сделаем, дочка, обязательно сделаем». Прижал ее к себе большими сильными ручищами и, сглотнув комок в горле, отвернулся к стене. Внезапно, повинуясь какому-то только ей понятному порыву души, Верунька протянула отцу медную ложку, которой только что кормила свою куклу. Отец, помедлив, взял ложку, посмотрел в ясные девчоночьи глаза и не спеша убрал в карман. Но ни завтра, ни через неделю, ни через год Верунькин папка не вернулся, чтобы сделать для куклы кроватку и поиграть с дочкой. Первое время она постоянно при малейшем скрипе калитки выбегала во двор. Все ждала. А вдруг? Тоскливо провожала взглядом чужих дядей, проходящих мимо их дома. «А где же папка?» Время шло. Тянулись месяцы, а он все так и не приходил. А Верунька верила всей своей огромной чистой детской душой, что вот-вот уже скоро, скоро. Папка победит всех врагов и придет домой. И снова заживут они всей семьей весело и беззаботно. Мамка перестанет плакать по ночам, а сестры больше не будут обижать ее, самую младшую в семье. Где-то далеко на западе гремела война, и ее папка побеждал врагов. Верунька уже пошла в школу и в ссорах с одноклассниками всегда грозилась. «Вот придет мой папка с войны, он вам задаст!» Часто встретив на улице человека в форме, она подбегала к нему и спрашивала. «Дядя, а ты моего папку не видел?» Ходила по поселку и специально высматривала военных, чтобы задать этот вопрос. С трепетом и надеждой ждала ответа. И, не дослушав, разочарованно отворачивалась. А в 45-м каждый день дежурила на станции, встречая с поезда редких фронтовиков. «Ну, где же ты, папка мой?» Сейчас уже и не помнит, откуда вдруг в их жизнь вошли эти страшные три слова. Пропал без вести. Как это без вести? Как вообще может ее папка пропасть? Мамка снова плакала и, надрываясь на всех мыслимых и немыслимых работах, тащила на себе четверых детей. Пропал без вести. Пенсии по потере кормильца не положено, как приговор. Вскоре переехали в райцентр. И с работой получше, и не так голодно. Хотя и тут голодали сильно. Были и лебеда с крапивой, и тошнотики из мороженой картошки. Чего только не ели, чтобы выжить. Послевоенное детство вспоминалось потом тяжело. Но ведь выжили. Ни одна из сестер с голоду не померла. Всех мамка выкормила, вырастила и выучила. А вот сама надорвалась. И, выдав младшую дочку замуж, через год слегла в параличе и медленно-медленно умирала. Давным-давно уже истрепалась кукла-маняша. Верунька закончила школу, поступила в училище при фабрике и стала жить такой же жизнью, как и миллионы ее сверстниц. Работала. Вышла замуж, рожала детей. но мысль об отце никогда ее не отпускала. Не так отчетливо, как в детстве, чувствовалась эта утрата, но отца очень не хватало. Острой занозой сидело это понимание где-то в самом далеком уголочке подсознания. Бывало, мысленно спрашивала Верунька у отца совета, как ей поступить. И также мысленно сама себе отвечала за него. Когда вдруг в разговорах заходила речь о ней или ее семье, Верунька никогда не говорила «мой отец». Всегда только «мой папка». Как-то раз шестилетний сын Вовка подошел к ней. «Мам, а вот у нас две бабушки, а дедушек что ли не было?» «Да что ж это я?» – спохватилась. Суетливо открыла сервант, достала старенький семейный альбом и протянула сыну одну единственную сохранившуюся фотокарточку. На ней веселый папка сидел на крыльце их дома. «Вот твой дедушка». Вовка недоверчиво взял в руки снимок. «Это мой дедушка?» «Да, твой дедушка Егор». На следующий день она заказала в фотоателье увеличенный портрет. И с тех пор он уже постоянно висел в их доме на самом почетном месте. Все послевоенные годы, сколько Верунька помнит, они с сестрами много раз пытались найти своего отца. Писали во все инстанции, которые хоть как-то, хоть малой толикой могли бы помочь им отыскать любые сведения о пропавшем солдате. Но все безуспешно. Ответ отовсюду один. Не числится, не значится. Пропал без вести. Давно уже можно было отчаяться, но Верунька верила, что когда-нибудь папка найдется. Иногда по телевизору видела репортажи про то, как находили на полях боев пропавших без вести солдат. Видела заплаканные и счастливые лица их родных. И переживала вместе с ними, и завидовала им. Мечтала. Может, и мой отыщется когда-нибудь. За разными заботами, работами, дачей и хозяйством как-то незаметно подошла и пенсия. Дети разъехались, свое счастье в жизни искать. Старшие сестры одна за другой умерли, так и не дождавшись отца. Рано овдовев, Верунька продала все свое скромное имущество, собрала такие же скромные сбережения и вернулась в родной поселок, туда, где прошло ее детство. Купила дом и обзавелась двумя козами. Что-то ее все-таки сюда тянуло. Она не думала об этом, но если разложить по полочкам все то, что сидело в ее голове с далеких-далеких времен, то мысль должна была звучать так. «Папка ведь сюда должен вернуться, в родной поселок». Так и прожила она здесь тихо, скромно и незаметно почти 20 лет. Доила своих коз, трудилась в огороде и часто молча разговаривала с портретом на стене. Рассказывала свои маленькие новости, делилась радостями. «Скоро Ленка, почтальонша, придет, пенсию принесет. А заодно и поселковые новости расскажет». А вот Ленка на помине. Что-то уж очень сегодня растрепанная какая-то. Бабе под полтинник, а все еще Ленка. Суетливая, взбаломошная, но вообще хорошая и добрая. Гля, несется, как наскепидаренная. Сердце встрепенулось в тягостном предощущении чего-то очень важного. Она даже вышла к калитке, хотя раньше всегда встречала Ленку на пороге дома. Что-то подсказывало, что это Ленкино возбуждение каким-то образом связано с ней. «Тёть Вера!» Ленка аж запыхалась. «Тёть Вера!» И выпалила сходу. «Твой папка нашелся!» Так и сказала. «Твой папка». И Верунька сразу ей поверила. Голова закружилась от счастья, ноги подкосились. Она медленно опустилась на лавочку и тихо-тихо заплакала. «Папка нашелся. Мой папка». Ленка что-то там еще трещала про поисковиков, про Новгород, про поселковую администрацию, но она уже не слышала почтальоншу. Молча наслаждалась одной единственной мыслью. мой папка нашелся. И не было для нее в мире ничего важнее этой простой истины. Надо же, дождалась. А через месяц опять Ленка прискакала. «Тёть Вер, тебе посылка из Новгорода!» Чуть сердце не остановилось у Веруньки. «Что такое? Почему из Новгорода? От кого?» «Вот, здесь написано. Поисковая экспедиция «Долина».» Ленка вся извивалась от нетерпения, пока Верунька открывала посылку. «Смотри-ка, вещи старые какие-то». Ленка сунула нос в коробку. А Верунька сразу поняла, чьи это вещи. И не спеша, с трепетом разбирала каждый маленький сверточек. Достала дырявую эмалированную кружку, пакетик с монетками, бритву, помазок и всю изъеденную коррозией медную ложку. Смутно, что-то припоминая из далекого детства, она долго-долго разглядывала эту ложку. Пыталась поймать ускользающую ниточку детских воспоминаний. И вдруг как пелена с глаз упала. И сразу все встало на место. Она с отчетливой ясностью вспомнила лицо отца, куклу-маняшу и эту ложку. Ту самую, которую дала ему перед уходом на войну. Ноги опять отказали. И уже не в силах сдерживать себя, она громко в голос зарыдала. А вслед за ней и Ленка. На похоронах с громкими речами, салютом и оркестром Верунька стояла у маленького гроба, прижимая к груди медную ложку. И, улыбаясь солнышку, плакала счастливыми слезами. «Вернулся мой папка. Вернулся». Фролов Егор Филиппович был найден поисковиками 17 августа 2009 года в районе окружения 2-й ударной армии в Заморском болоте. Среди личных вещей была неуставная медная ложка.